Глава 20. Роль частично или полностью парализованного. Органичное воспроизведение крайних физических недостатков. Жизнь с подобным физическим недостатком всегда начинается с травматичного события. Важно не только придать убедительность физическому состоянию вашего персонажа, но и добавить постоянное напоминание об эмоциональной травме, связанной с тем, что вызвало его увечье. В нижеследующем рецепте оба этих элемента соединяются в правдивое и органичное изображение человека, утратившего способность управлять своими конечностями. Рецепт органичного ощущения себя частично или полностью парализованным. Первое. Сядьте, расслабьте все мышцы в пораженных областях. Нижняя часть тела при параплегии или частичном параличе. Все ниже шеи при квадриплегии или параличе полном. До тех пор, пока не начнете ощущать вместо этих мышц теплое желе, плавящееся и стекающее на землю. Посидите без движения и проникнитесь этим чувством, пока не начнете ощущать, что и впрямь не можете двигаться. Второе. Затем положите руки на колени и отправьтесь в ту область души, где господствует безнадежность, где вы почувствуете себя потерпевшим поражение неудачником. Возьмите реальные события, страхи и эмоции собственной жизни, внушавшие вам тоску и уныние, и вдавите эти ощущения в свои ноги. Или же, если играете полностью парализованного человека, вдавите их в туловище, а затем в ноги. Третье. Будь что будет. В вашу сверхзадачу по сценарию должен войти успешный поиск альтернативных путей к физическому и эмоциональному выживанию, вопреки невзгодам, в которых оказался герой. Также при анализе сценария используйте инвалидность как эмоциональное и физическое препятствие. Частичный или полный паралич – большое препятствие на пути к любой цели, и его преодоление даст динамичный результат. Глава 21. Придание эмоциональной достоверности шрамам и ушибам. Органичное представление физических травм. Шрам или синяк у драматического персонажа, как правило, признак насилия над ним или же последствия другого травматического события. Для того, чтобы шрам или синяк казался настоящим вам самим, существует рецепт органичного ощущения шрамов и ушибов вашего героя. Первое. Припомните события из жизни, эмоционально напоминающие тот момент в сценарии, в результате которого вы обзавелись ушибом или шрамом. Например, если шрам у героя след совершенного родителем насилия, подумайте о том, как вас душевно и физически растоптал некто, наделенный над вами властью, не обязательно родитель. Возможно, более сильную рану нанес вам кто-то из учителей, старших братьев или сестер, иных родственников, а может, начальник. Если синяки героя – след от нанесенных партнером ударов по лицу, вспомните, как вы сильно любили кого-то, а в ответ – получали лишь обвинения во всех его неудачах и жестокую критику, что угнетало вас и разрывало вам сердце. Или же используйте эпизод насилия, в самом деле имевший место с кем-то из ваших близких. Если ушибы и рваные раны – след ужасной автокатастрофы или насильственного преступления, вспомните, как ощущали себя эмоционально беспомощным и одиноким, или используйте случай, произошедший на самом деле. Второе. Нажмите двумя пальцами на то место, где должен быть шрам или синяк. Третье. Нажимая, представьте себе событие, которым решили эмоционально дублировать происшедшее по сюжету, и припомните место, где это произошло, звучавшие слова и порядок действий. Переживите душевную боль заново, как если бы все происходило прямо сейчас. Будьте как можно конкретнее и подробнее в деталях. Влейте эти образы и эмоции в то место, куда нажимаете двумя пальцами. Четвертое. Уберите пальцы и будь что будет. Теперь, когда вы заговорите об ушибе или шраме, или прикоснетесь к нему, это место станет чувствительным, и рана покажется настоящей.